Житие преподобного Симона Сайгинского. Память, 24 ноября, 7 декабря. Преподобный Симон Сайгинский принадлежит к комельской ветви учеников преподобного Сергия Радонежского. Он родился в Сольвычегодске, но, оставив дом родителей, пришел в монастырь к преподобному Корнилию Комельскому, усердно прося себе пострижения. Прозорливый старец, склоняясь на неотступные просьбы и слезы юноши и провидя в нем истинного подвижника Божия, принял Симона и после пострижения в мантию поручил его одному опытному старцу. Симон всего себя посвятил подвигам поста и молитвы, стараясь во всем подражать своему мудрому наставнику. Проходя различные монастырские послушания, в среде таких подвижников, каковы были ученики преподобного Корнилия, Геннадий Любимский, Кирилл Новоязерский, Иродион Илоязерский, Адриан Пашихонский, Лаврентий Комельский, новый инок и сам скоро приобрел навык в иноческой жизни и в течение многих лет неисходно подвязался в Комельской обители. В 1537 году по представлении своего наставника Симон вместе со старцем Лонгином направился к своей родине Сольвычегодску, надеясь там, среди неизмеримых и девственных лесов, найти себе удобное для жительства место. Там странники остановились в 15 верстах от города при устье речки Коряжемы. Преподобный Лонгин решился поселиться на этом действительно прекрасном и удобном месте. А так как он был уже в летах преклонных и изнурен иноческими подвигами, то остался с ним и Симон, и помог ему устроить келью и часовню. Пожившись с преподобным Лонгином несколько времени, преподобный Симон вследствие близкого расстояния от города не нашел это место достаточно для себя удобным и пошел далее вверх по Вычегде искать себе новое место для подвигов. В 60 верстах от Коряжемы, на высоком и крутом берегу Вычегды, при устье речки Сойхи, в дикой тогда пустыне под сенью вековых дерев, он поставил себе малую келью. К блаженному пустыннику собрались любители пустынного жития. Строгий постник и усердный молитвенник вел их примером святой жизни к блаженной вечности. Со временем преподобный Симон основал церковь в честь преображения Господня, освященную 17 мая 1541 года. Устроив при этом храме пустынную обитель, преподобный был избран братьей во игумена. 20 лет преподобный Симон подвязался в своей обители. Под конец жизни имел утешение слышать о чудесах и прославлении друга своего, преподобного Лонгина. И сам, достигший маститой старости, тихо и мирно скончался 24 ноября 1562 года. Оплаканный своими учениками, преподобный был погребен в основанной им обители в церкви во имя святой великомученицы Екатерины, память которой совершается также 24 ноября, 7 декабря.